Утро только занялось, а трудолюбивые дворники широкими полукружьями уже гоняли метлы по будапештским тротуарам. Внезапно Кальман замер. Пожилой дворник с солдатской выправкой, с седыми усами, чуть приплясывая, делая скребком ружейные приемы, напевал лучший номер оперетты «А это, друг мой, Лёбль». Делал он это на редкость ловко и ритмично, и, не зная, что за ним наблюдают, от души упивался театром для себя. Кальман ушам своим не верил. Трудно предположить, что дворник был на премьере или на генеральной репетиции. Откуда же знает он и слова, и мелодию? И тут, двигавшийся по другой стороне улицы молодой дворник, отозвался своему старшему коллеге мелодичным свистом, воспроизведя ту же мелодию. — Откуда вы знаете эту песенку? — спросил Кальман усатого дворника. Тот глянул на кутилу во фраке и небрежно бросил. — Так кто же ее не знает? Весь Будапешт поет. — А кто автор? — Какой еще автор? Ну, кто эту песню сочинил? — Так кто его знает? — А вы, молодой человек, ступайте-ка домой, да проспитесь хорошенько. Дворник двинулся дальше, напевая, а Кальман пошел своей дорогой и вскоре услышал, как его песенку распевает служанка, моющая окно. А потом он услышал, как пробарматывает куплеты о друге Лёбле, толстая торговка овощами и фруктами, опрыскивая водой свой аппетитный товар. Кальман остановился. Ему вспомнилось начало его будапештской жизни. Благовоспитанный мальчик из хорошей, хотя и разорившейся семьи, замер перед горкой спелых, налитых соком персиков, и слюна наполнила рот. Он так давно не пробовал этих прекрасных плодов. Искушение было слишком велико, и когда торговка отвернулась, он схватил персик. Ушлая баба видела спиной, она молниеносно рванулась к нему. Выхватила персик и, заметив, что тот помят пальцем, расплющила переспелый плод о лицо похитителя. Сладкая жижа заполнила глазницу, потекла по щеке, да и в рот не попала. Ослепленный он кинулся бежать, наталкиваясь на прохожих, а вслед ему неслось: «Воришка проклятый, ты кончишь на виселице!» Он подошел к лотку, быстрым движением схватил персик и сунул в карман. И, как прежде, торговка мгновенно обернулась, но, увидев респектабельного господина, льстиво засмеялась. Кальман кинул мелочь в корзину для денег. Видите, я все еще не кончил жизнь на виселице, — сказал он. — Занятный господин, — усмехнулась продавщица. — Виселица не для таких красавчиков. — А вы мне это когда-то предсказали? Я украл у вас персик. Неужели не помните? — Да разве всех воришек запомнить? Она вновь занялась своим делом, напевая: — Вы поете? «Мою песенку», — сказал Кальман. «Почему вашу? Она всейная». Кальман как-то странно посмотрел на продавщицу. На миг ему почудилось, будто он и впрямь самозванец, похитивший общее достояние. И еще несколько раз, пока он добирался до дома, друг Лёбль настигал его слух. В этот день и во многие последующие Будапешт был озабочен лишь одним — посердечнее представить своего друга Лёбля, а затем эта зараза перекочевала в Вену, Берлин, Стокгольм, пришла в Россию. Только оперетта обрела иное название — «Осенние маневры». Об руку с другом Лёблем начал Имре Кальман свое триумфальное шествие по планете. Маршрут Будапешт бессмертие. Это было похоже на семейный совет, хотя все знали, что решение уже принято. Не скажешь даже, как это случилось, наверное, оно было заложено в самом предложении Лео Фалля, автора знаменитой «Принцессы долларов» и директора театра Андервин Вильгельма Корчага, дяди Вильмоша. В Вену дважды не приглашают, тем более с гарантией, пустовесной, незамедлительно выпустить твою оперетту в новой редакции на сцену. Но мама Кальман проплакала весь долгий воскресный обед, а сестры хлюпали носами. Но о сестрах Имре не очень беспокоился. Прослезят носовые платочки и вернутся к своим делам. А вот мама... — Не плачь, мамочка, — в который раз просил Имре, — я же скоро вернусь. Вена не Аляска, всего несколько часов на поезде. — Ты никогда не вернешься, сыночек, не обманывай себя. — Тогда я вовсе не поеду, — с тяжелым вздохом сказал Имре. — Погоди, Имре, ты слишком горяч, — вмешался отец, хотя к сыну такое определение подходило, как к холодцу из Судака. Тебя пригласили директор театра Андервин и сам Лео Фаль. Разве таким людям отказывают? Это твой величайший шанс. Ну, раз мама не хочет, мама слабая женщина, но от тебя я ожидал большего мужества и благоразумия. Все-таки ты сын крупного коммерсанта. Пробовал ты подсчитать, сколько может дать твоя оперетта, исходя из численности населения Будапешта и даже всей Венгрии? — Пробовал, — скромно сказал сын и вынул из жилетного кармана какой-то листок. Тут несколько вариантов. Первый — если каждый житель сходит на спектакль один раз. Второй — если он сходит дважды. Третий — если трижды. — Оказывается, ты вовсе не такой безумец? С легким удивлением и законной отцовской гордостью проговорил старый Кальман. Вот что значит хорошая наследственность. Итак, общий вывод. Будапешт — не самый большой город в мире. Это не главное. Я не договорил. Никто из наших не вырвался на мировую сцену. Якоби мечтает о Франции. Сирма и об Америке. Есть еще Ференц Легар. Он стал легаром, когда уехал в Вену. Здесь провинция, отец. К сожалению, ты прав. У нас великолепные композиторы, отличные театры, талантливейшие актеры, но мы за дворки австро-венгерской монархии. Изменить это не в силах ни я, ни ты, даже великий Кошут потерпел поражение. Значит, надо принять приглашение. Пора более энергично помогать семье. В тебя был вложен капитал. Хотелось бы увидеть проценты. — Какой капитал? — больным голосом спросила мама Кальман. — Что ты несешь? Мальчик работал с десятилетнего возраста. — Пройдем в кабинет, Имре, — чуть нервно сказал папа Кальман. — Мне надо дать тебе несколько деловых советов. — Только не слушай их, сынок, не то останешься банкротом. И, пустив эту отравленную стрелу, мама Кальман залилась тихими слезами. Отец с сыном вошли в кабинет. — Имре, тебя, конечно, удивит, что твой старый отец собирается наставлять тебя в музыке. Но тот, кто разбирается в зерноторговле, разбирается во всем. Мама считает меня негодным коммерсантом, потому что я разорился. Но ведь моя цель в ту пору была шиофок, а не личное обогащение. И разве я не достиг, чего хотел? Шиофок — жемчужина Венгрии. Ты едешь в Вену? Это правильное решение, единственно правильное. Здесь каши не сваришь. Будапешт — место для непризнанных гениев, талантливых неудачников или всего добившихся старцев, как Ференц Лист. Прежде чем перейти к главному, скажи, после возвышенных Сатурналий тебе противно писать о своем друге Лёбле? Ничуть, — искренне ответил Имре. У меня как гора с плеч. Я тянулся за Бартоком, но это не мое, а теперь я нашел себя. Только пойди объясни это критикам. — А зачем? — Да ну их к бесу, этих злобных неудачников. Ты создан для успеха, для настоящего, большого успеха, но венцы не лыком шиты. Не пытайся победить наследников Штрауса, их же оружие. Это удалось Легару, но он оплатил успех потери своей венгерской сути. Он растворился в стихии венского вальса. Сладкий, плавный, нежный вальс. Тут тебе не переплюнуть Легара. Твой слух воспитан Чардашем. Держись за него, и он вынесет тебя на гребень волны. Сохрани лицо. Это главное. И у тебя есть юмор, Плутишка. Используй его. Ты победишь. Поверь человеку, знающему толк в делах. Ничто так не близко друг другу, как оперетта и коммерция. Кстати, одолжи мне 200 шиллингов, чтоб стало ровно 640. За мной не пропадет. Не будем устраивать пышных проводов и волновать мамочку. Завтра я сам отвезу тебя на вокзал. Так и сделали. А пока Альман говорил без умолку этим, не то чтобы скрасил, а смазал тягостные и патетические минуты расставания. Имре опомниться не успел, как они оказались на перроне восточного вокзала. Поезд давно подали. На вагонах висели дощечки «Будапешт-Вена». Предъявив билет кондуктору, отец с сыном прошли в купе, пристроили в сетке тощий чемоданчик путешественника и почти сразу ударил вокзальный колокол. Потом Кальман часто вспоминал, как отец, все убыстряя шаг, но неуклонно отставая, бежал за поездом. Одна рука на сердце, другая размахивает шляпой и кричал: «Полный вперед, мой мальчик! Маршрут! Будапешт! Бессмертие!»